Глава 28. Галина. «Как заместителем директора?» Опешив, растерянно выдавила я и, прищурившись, изучила Машку дотошным взглядом, но признаков лжи, издевки или стёба не заметила. «Как обычно», — отозвалась эта выдра и, пожав плечами, пояснила. «Приказ о назначении еще утром подписан. Сама видела, когда документы о переводе оформляла». «О переводе?» Мой откровенный тупизм обоснований не требовал, но услышанное в голове пока что не укладывалось. Да и не надо было быть великим гением, чтобы не понять, что произошло. В моей скромной коморке теперь властвовала Машка, а ее вещи валялись буквально везде. Мои тоже валялись. Небрежной кучкой в потертой коробке из-под бумаги. «Ну да, перевод. Меня назначили на вашу, то есть на вашу бывшую должность». Выпятив грудь, похвасталась Машка и, надув губы, пробубнила. «Вообще-то могли бы мне спасибо сказать. Тут такой бардак, что мне его не один день еще разгребать». «Бардак, говоришь?» Усмехнулась я и, развернувшись, с усмешкой добавила. «Вот и разгребай, раз я такая непутевая начальница». «Галина Романовна!» Обреченно протянула Машка и, посеменив за мной, взмолилась. «А как же обучение? А дела передать? А объяснить? Куда же вы?» От ее жалобного писка я отмахнулась, но прежде чем забирать свои вещи, отправилась выяснять, чьим замом мне суждено стать и где предстоит сидеть. Насколько я поняла, босс укатил со всей семьей в отпуск к морю, а временно исполняющего обязанности директора при мне не оглашали. Все это попахивало подставой, организованной одним наглым и самоуверенным мажором. Куда уж проще подставить меня через свежее и, казалось бы, долгожданное назначение в момент, когда у руля стоит... Да никого там нет! Антон Петрович упорхнул греть пузо на моря, а вместо себя, скорее всего, поставил кого-то из приближенных. Ну, то есть мне придется вникать в рабочие процессы, новые обязанности практически на лету, а советы и помощь спрашивать у неизвестно кого. Начало года, куча проектов, часть из которых нужно было завершить еще вчера, и я, персона, не представляющая, за что хвататься первым делом. В кабинет отдела кадров решила пока не ходить, по крайней мере, до тех пор, пока не решу, какие документы буду подписывать, приказ о назначении или заявление по собственному. Поднявшись на этаж руководства, я ворвалась в приемную и, оглядевшись, замерла. Тут тоже царил беспросветный бардак, а на столе, подоконнике и тумбе высились горы перерытых папок. Место личной помощницы босса почему-то пустовало, а у кофемашины громоздилась пирамида из грязных чашек. «Лариса!» — позвала я настороженно и, скинув пуховик и шарф, оставила их на диванчике для посетителей. Прислушавшись к звукам, доносящимся из-за двери директорского кабинета, поняла, что кто-то живой там все же есть, и, собравшись с духом, отправилась знакомиться со своим новым боссом. Кем бы он ни был, для сохранения места мне стоило сразу же втереться в доверие или хотя бы произвести впечатление и заручиться поддержкой. Психануть и уволиться всегда успею. Так я думала, пока не заглянула в кабинет, предварительно постучав. «Привет, радость моя!» Бросив на меня довольный взгляд, воодушевленно выпалил мой новый босс и, продолжая копаться в горе документов, невозмутимо добавил. «Ты чего, как не родная? Проходи, садись». «Ты?» Округлив глаза, ошеломленно протянула я и, оглянувшись, посмотрела на табличку, висящую на двери, чтобы убедиться, что не ошиблась. «Всего лишь 3 дня не виделись, а уже не узнаешь». С укором пробурчал Назар и, отклонившись на спинку стула, сунул в рот колпачок от ручки. Ухмыльнувшись, смерил меня дотошным взглядом с головы до ног и, вздохнув, встал. Оттолкнув кресло в сторону, взъерошил волосы, поправил воротник рубашки и, отшвырнув ручку, медленно направился ко мне. «Где Лариса?» Невольно попятившись, поинтересовалась я, а Назар вздернул брови. «Лариса, это все, о чем ты хочешь спросить?» Проурчал игриво и, сунув руки в карманы брюк, вдруг нахмурился и рявкнул. «А у меня вот накопилось парочку вопросиков. Во-первых, какого хрена ты сбежала? А во-вторых, где ты все это время...» «Сбежала?» Недослушав, уточнила я и, скрестив руки на груди, собралась ляпнуть что-нибудь остроумное, но Назар меня опередил. «А как это можно назвать?» Взревел он и, сведя брови на переносице, зарычал. «Я отвез дядю в аэропорт, потом вернулся, купив по дороге цветы и завтрак, а ты просто сбежала». Его признание ошарашило, хотя после бурной ночи я почти не сомневалась, что меня ждут горячие каникулы, но лишь до тех пор, пока не подслушала весьма интересную беседу Назара. Захотелось вывалить на него всю правду, закатить скандал, пригрозить местью, но... Я знала о его намерениях, а вот он о моей осведомленности пока что даже не догадывался. Этот козырь стоило приберечь до лучших времен или подходящего момента, поэтому я решила прикинуться дурой. Не сбежала, а спала и не слышала. Соврала я, а Назар расхохотался в голос. «Да брось, Галенька, врать ты не умеешь». Немного успокоившись, намекнул он и мгновенно помрачнев сознался. «Уходя, я прихватил запасные ключи от твоей квартиры. Просто будить не хотел, так что...» «Мне надо было навестить маму!» Выдав лишь часть правды, раздраженно выпалила я и, уперев руки в бока, прорычала. «Кто же знал, что ты вернешься?» Вздернув брови, Назар посмотрел мне в глаза и, расплывшись в широкой улыбке, начал медленно наступать, постепенно отрезая мне путь к двери. «Ты это знала, но сбежала!» Протянул он хрипло и, прощупывая почву, поинтересовался. «Струсила, да?» Щеки против воли запылали от смущения, а я закусила нижнюю губу и попыталась укрыться от поползновений нового босса за его рабочим столом. Разорвать зрительный контакт было почти невыполнимой задачей, и, предвидя, чем может закончиться наше совещание, я рискнула применить метод, которым чаще всего пользуются мужчины. «Струсила? С чего бы это?» «Было забавно, и не более того». Ускользая от Назара, фыркнула я, а он снова нахмурился. «Забавно?» — произнес угрожающе, а я решила добить его пошатнувшуюся самоуверенность. «Ну, или весело», — пожав плечами, произнесла с издевкой, но почти тут же пожалела. «Весело?» Охнул Назар, изгоняя меня в угол, прорычал. «Не помню, чтобы ты веселилась хотя бы во время одного из многочисленных оргазмов». «А ну-ка, иди сюда!»